Времена года. Осень. Ласковая листва к тротуарам. Ластится к подошвам и к лужам. Снова мир прикинулся старым. Снова осень. Вытерпим. Сдюжим. Зима. Снег, он тоже ласков. Хотя и холоден на первую пробу. Все зимой немножко лентяи и легко цепляют хворобу. Весна. Ну а март и ласков, и нежен. Листец умелый, юный подлиза, льется в окна детская свежесть по сырым дорожкам карнизов. Лето. Летом ткань судьбы безупречна. Летом полон лес будуаров, и кокеткой смотрится в речку будущий улов тротуаров.